Глава 37. «Прошу любить и жаловать», — сказал Собачкин. «Перед вами Евгений Никитич Радов. Зинаида Львовна». «Что?» — процедила сквозь зубы Комарова. «Вам нечего сказать художнику?» — вкрадчиво спросил Сеня. Зинаида шумно вздохнула. «Рада встрече. У вас прекрасные картины». «Мои работы тебе и впрямь нравились», — сказал художник. «А вот насчет радости от нашего свидания, сегодня ты, как водится, соврала», — пробасил Евгений. «Отлично умеешь прикидываться бедной козой, благородной бабушкой, безутешной вдовой». Зинаида прищурилась. «Во что, однако?» — Радов рассмеялся. «Хватит, они все знают. А то, о чем не догадались, я им сообщил». «Мерзавец!» — ахнула Зинаида, и ее лицо стало злым. «Вот вам истинная Комарова», — сказал Радов, «без своей всегдашней сахарной глазури, селедка в натуральном виде. Зина умеет держать себя в руках, ее трудно из себя вывести, но еще сложнее понять, какова Комарова на самом деле. Признаюсь, меня она сначала вокруг пальца обвела, но потом характер как бутон раскрылся, стало понятно. У Зиночки есть две страсти. Одна вполне объяснимая. Ею почти поголовно весь человеческий род страдает. Называется алчность. Зинаида обожает шуршащие купюры. А вторая страсть — секс. И тут она, ребята, была вне конкуренции. Уж поверьте мне». «Заткнись!» — сквозь зубы процедила Комарова. «Господа, я понятия не имею, какие глупости сообщил вам сей господин, но все это неправда. Он болен, мозг у него отказывает. Я с ним никогда никаких дел не имела». «Совсем завралась», — рассмеялся Евгений. «Мы познакомились на выставке. Я студент художественного вуза, смог добиться размещения своих картин на выставке «Москва — лучший город мира». Основная масса художников, чтобы подольститься к властям, изобразила Красную площадь с мавзолеем Ленина, памятник вождю, ну и тому подобное. А я, наивный зеленый горошек, написал композиции из жизни арбатских переулков. Понятное дело, пролетел мимо всех наград, расстроился, но виду не подал. Встал около своих работ, размышляю, чем они плохи. С точки зрения техники, к ним не придраться, есть настроение, что не так. Последний вопрос я бессознательно задал вслух. Его услышал наш профессор Валентин Петрович, подошел к картинам. «Да, в чем смысл твоих работ?» Я начал объяснять. Хотел, чтобы люди вспомнили о прежних временах, полюбили простые радости. Валентин Петрович внимательно меня слушал, потом высказался. «Радов, ты желторотый щегол, оставь свои романтические картинки. Хотя, признаю, они хороши, но ты с ними никогда не пробьешься. Ни похвалить, ни поругать тебя не за что. А хула, мой друг, мигом привлекает внимание. Лучше писать уродцев, чем пейзажи. Страшилищ хаять все начнут, мигом прославишься. Хочешь квартиру большую, машину, дачу?» «Кто же откажется от такого?» — засмеялся я. «Так вот, ежели у тебя есть жадность и желание по-быстрому выдвинуться, а страшилищ писать очень трудно, изображай светлые лики наших советских вождей». Менторски завел педагог. «Строительство железной дороги изобрази, сталевара, швею, шофера, рабочий класс и колхозников. Заработаешь имя, благо сами в рот упадут. Сидя в новой просторной квартире, зная о Волге в гараже, приезжая на свою дачу, скажешь мне мысленно за добрый совет спасибо. А потом можешь писать романтические холсты про старую Москву. Только подучиться надо. Эти полотна щенком намалеваны. К технике замечаний не сделаю, но и сердце в них не вложено, души нет». И он ушел. Я стою, голова кружится. Валентин Петрович большой вес имел. Мог художника из мрака к солнцу поднять. А мог и наоборот, в болоте утопить своими рецензиями. Злой, ехидный, но очень талантливый дядька. Все знали, что он по происхождению князь Трубецкой, и порода в нем за версту чувствовалась. Стоял я в остолбенении, и вдруг голос, очень приятный, за спиной произносит: «Мне ваши полотна очень нравятся». Я обернулся и увидел девушку. Евгений усмехнулся. «Грешен, падок на лесть, люблю похвалы. Даже сейчас, когда все звания и награды собрал, болезненно реагирую на критику. А уж в те далекие времена я нуждался в восхищении больше нарцисса. Понятное дело, я заговорил с незнакомкой, пригласил ее в парк погулять, купил мороженое. Нехитрые такие развлечения советских лет для бедных студентов. Я был нищий, но с квартирой, что по тем временам необычайная редкость. И не абы какая однушка была у меня, а просторная трешка. Мне она от крестного досталась, ветерана войны, генерала, уважаемого человека. Он одиноким был, без семьи, всегда говорил: «Влюбишься непременно, от чувств жениться задумаешь, и что? У супруги мама, папа, братья, сестры, родня всякая. Ребенка она родит, все бабы на младенцах свихнуты. Опомниться не успеешь, как превратишься в ломового жеребца, попрешь семьищу на плечах, да еще тещу на закорке взвалишь. Работать будешь с утра до ночи, на себя денег не хватит, весь доход чужие голодные рты сожрут. Женек, не спеши себе на спину груз взваливать, не валяй дурака, погуляй в волю». А потом его болезнь в кровать уложила, ухаживать за ним было некому. Я у него поселился. Матвей Иванович решил крестника за помощь отблагодарить, прописал у себя. Потом пайка оперативной квартиры на меня перевел. Наследников у него не было, не отдавать же кооператив государству. И стал я обладателем королевских апартаментов. Один в трех комнатах. Мать меня не хотела отпускать в Москву. Справедливо полагала, что сын-студент без присмотра в отрыв уйдет. Она предложила хоромы сдавать, давила на меня. Мама умеет даже сейчас на своем настоять, а тогда и подавно. Но у Ани, моей сестры, возникла аллергия на запах краски. Рисовал-то я дома, и я получил добро на переезд в столицу. К чему мой долгий рассказ? Не устраивались мы с Зиной в подъезде на последнем этаже на подоконнике. В комфорте в постели время проводили. Не подумайте, что я соблазнил невинную девушку. У любовницы опыт был. С кем она ранее время проводила? Не знаю, не спрашивал, не интересовало меня это. В постели Зина ни с кем не сравнима. Огонь. Ни до нее, ни после не встречал никогда никого, даже отдаленно так любящего секс, как Зинаида. Она о себе ничего не рассказывала, а я не расспрашивал. И в мою жизнь любовница не лезла, не интересовалась, что с кем у меня до нее было. Я ей сразу честно сказал: «Женитьба в мои планы не входит». Она улыбнулась: «Наши желания совпадают. Я тебя как мужа не рассматриваю». Я в те годы был беден, полагал, что и у Зины пустой карман. Она всегда была скромно одета, часто в одной и той же одежде появлялась. Отношения без обязательств нас устраивали. Страстные любовники, мы стали еще и друзьями. Бегали в кино, гуляли, часто и долго беседовали на кухне. Я понял, что мы очень похожи. Если бы я родился девушкой, быть бы мне как Зина. Года полтора у нас все вертелось. Потом Зина сказала: «Женек, я замужем. Супруг намного меня старше, богат. В ЗАГС я с ним пошла по голому расчету. Не хотелось прозябать в нищете. Павел Ильич хотел семейного уюта, вкусной домашней еды, жены, которая ему мать заменит. И я прекрасно с этой ролью справляюсь. Все вокруг считают, что я от супруга без ума. Меня отговаривали за старика идти, да я внушила окружающим, что обожаю его. Расписалась и не прогадала. Павел Ильич меня со всех сторон устраивает. Уважает, нежадный, добрый. Все замечательно, кроме одного. Муж в силу своего возраста не очень силен в постели. Он мне признался, что даже в юности ему один раз в месяц с головой хватало. Ну а мне надо каждый день, да побольше. Еще один момент. Дети. Я от супруга никак не беременею. А нужны наследники. Потому что если их нет, то мне, как вдове, по завещанию почти ничего не отойдет. Павел отдаст все своей крестной дочери». Я понятия не имела, что он так чадолюбив. Супруг никогда о продолжении рода не намекал. Как я все узнала? Случайно. У Павла был гипертонический криз. Он испугался, вызвал на дом юриста. Тот приехал, а я пошла в это время в аптеку. Спустилась на первый этаж, смотрю в ящике газеты. Решила проверить, нет ли там квитанции. Павел перевода ждал. Открыла сумку, хотела ключ взять, ба, нет его. Пошла назад, открыла дверь, слышу громкие голоса. Муж, зная, что я отсутствую, не стесняясь, все с законником обсуждал. Я решила родить двух детей. Почему не одного? Единственный наследник — это риск. Вдруг с ним что плохое случится? И все, я останусь на бабах. Евгений прервал рассказ. Стал пить воду из стакана. В комнате повисла ледяная тишина. Ее нарушил голос Павла. «Ну, бабулек, ты вообще супер! Правильно поступила, о себе в первую очередь думать надо!» Зинаида Львовна встала. «Я больше не собираюсь!» «Мама, лучше сядь!» — скомандовал Илья. «Как ты со мной разговариваешь?» — возмутилась Зинаида. «Спокойно и доходчиво!» — хмыкнул сын. «Совет даю. Останься. Если уйдешь, разговор не прекратится. Ты не сможешь в нем участвовать. Оболгут тебя, наметут мусора, а ты не скажешь правды, потому что уйдешь». Комарова молча пошла к двери. «Если ты покинешь кабинет, я не стану давать тебе денег. Живи на одну пенсию в городской квартире. Сама за нее плати», — отрезал сын. Мать остановилась. «Ты отвратителен, шантажист!» Илья молчал. Зинаида вернулась и села в кресло. Евгений кивнул. Аргумент про деньги с Зинаидой всегда срабатывает. В общем, в тот же день она беседу завершила словами: «Я беременна 4-й месяц».